Глава вторая. Бег на перегонки по лестнице, ведущей вниз. 27 и 28 октября 1962 года. Планета Земля. 6:30 местное время. Карибское море. Советская подводная лодка Б-59. Уже несколько часов, как подлодку обнаружили и гоняли эсминцы и противолодочные вертолеты. «Шумы винтов трех-четырех эсминцев с правого борта», — доложил акустик Б-59. «Курсовой 28. Нарастают, цели приближаются». Подводную лодку сильно тряхнуло. Прямо над ней разорвались выпущенные из многоствольных бомбометов реактивные глубинные бомбы, настоящие, боевого калибра. Пугают по-серьезному, заставляя всплыть. А если нет, бьют на поражение, только немного ошиблись в прицеливании. Что же там наверху творится? Может, там уже встают атомные грибы, и весь мир корчится в ядерном огне? Что делать, когда не знаешь? Что делать? Снова серия глубинных бомб. Погас свет. Лопнули от сотрясения лампы, засыпая металл палубного настила мелкой стеклянной крошкой. Загорелось тусклое аварийное освещение, и в его прозрачном свете восковые лица подводников стали похожими на лики оживших мертвецов. Командир Б-59 Савицкий еле удержался на ногах, сильно ударившись о тяжелый ящик автомата торпедной стрельбы и до крови рассадив скулу. Капитан второго ранга вдруг ощутил, как внутри у него закипает обжигающее бешенство. Количество шумов боевых кораблей возросло. Они кружат вокруг лодки, удерживая ее в тесном кольце. Офицеры в центральном посту Б-59 хранят напряженное молчание, но Валентин кожа лица чувствует их взгляды. Сейчас все зависит от него, от командира, от царя и бога этого маленького мирка, ограниченного сталью прочного корпуса. На скулах командира подводной лодки вздулись желваки. «Изделие 400 к пуску изготовить! Минер, мать твою!» «Есть!» — отозвался командир БЧ-3 миноторпедной боевой части. «Изделие 400 АСБЗО — автономное специальное боевое зарядное отделение мощностью 20 килотонн для серийных 533-миллиметровых торпед на лодке было одно. Его погрузили на лодку только перед этим походом. «Изделие 400 к пуску готово!» — прозвучал звенящий от напряжения голос командира БЧ-3. «Люди ждут твоей команды, командир, но как же тяжелые звезды на твоих погонах!» Весы качаются, на одной их чаше слово человека, одетого в военно-морскую форму, на другой — голубой шар обитаемой планеты, окутанный легким флером облаков, сквозь который просвечивают контуры океанов и темные пятна континентов. «Нельзя, нельзя!» — стучит в мозгу Савицкого. «Да, я имею право применить атомную торпеду по обстановке, но с огнем не шутят, командир!» «В носовом торпедном! Есть!» «Пуск имитаторов из аппарата номер 5 и 6! Тось! Пли!» «Пусть эти умельцы наверху погоняются за ложными целями! Будем отрываться!» Акустик эскадренного миноносца «Дальгрен» зафиксировал размножение цели. Однако он был достаточно опытен и засек также характерное хрюканье, с которым воздух выбрасывает торпеду из торпедного аппарата. Стремительно побледнев, он тут же доложил командиру эсминца: «Сэр, русская лодка произвела два торпедных выстрела». Командир Дальгрена не размышлял. У него был приказ стрелять на поражение. У него давно уже чесались руки, как следует приласкать эту упрямую лодку красных. Кто будет разбираться и кто станет его обвинять? Победителей не судят. А теперь, когда коммунисты выстрелили первыми, у бравого офицера US Navy исчезли последние сомнения и колебания. Пусковая установка, ракета-торпед «Осрок», развернулась и выплюнула длинный язык пламени, в котором мелькнуло длинное черное тело. Ракета описала короткую дугу и выбросила тормозной парашют. Самонаводящаяся торпеда отделилась, плюхнулась в воду и, хищно поводя рылом, начала описывать круги, вынюхивая цель. «Шум винтов торпеды с правого борта!» Голос гидроакустика 59-й дрогнул. «Приближается!» «Вот и все, конец всем вопросам», — отрешенно подумал капитан второго ранга. «Они пустили в ход противолодочный комплекс «Осрок», и жить нам всем осталось считанные секунды. Ну что ж, это война. Изделие 400! Пли!» Программа, стремительно уходящая в глубину 400-й, еще не отработала до конца, когда сталь прочного корпуса Б-59 разворотил взрыв самонаводящейся торпеды. Внутрь лодки хлынула вода, вытесняя воздух из тесных отсеков и человеческих легких. Но это уже не имело никакого значения. Спичка упала в кучу сухого хвороста. 7:00. Местное время. Вашингтон. Белый дом. Отрывок разговора на совещании. Присутствуют президент США Барри Моррис Голдвотер, министр обороны Роберт Макнамара, вице-президент Ричард Никсон, госсекретарь Дин Раск. Время начала конфликта. Полчаса назад над Кубой советской ракетой сбит наш самолет-разведчик Ю-2. 10 минут назад в Карибском море произведен подводный атомный взрыв, уничтожено несколько наших кораблей. Потери уточняются, произнес смертельно бледный министр обороны. «Всем нашим вооруженным силам», — Голдвотер посмотрел на Макнамару, — «приступить к мероприятиям по исполнению SIOP. Я не хочу появления атомных фотографий на улицах американских городов, как это было в Хиросиме». 15:01, время по Гринвичу, 16:01, время местное, в небе над Данией борт бомбардировщика Б-52G из 13-й эскадрильи 509-го бомбардировочного авиакрыла. Через одну минуту после начала конфликта. «Сэр, подтвердите код». «Да, принято». Приступил к исполнению. Капитан Грисом, казалось, постарел на десяток лет. По вмиг посеревшему лицу катилась струйка пота, а он повернулся к притихшему экипажу. «Парни, у нас приказ. Тот самый». «Штурман, вскрой конверт. Что за цель?» Бомбардировщик на патрулировании должен был атаковать различные цели в зависимости от точки, где он находился. Штурман, с которого слетела обычно его улыбка, нервно разорвал нужный конверт, бегло посмотрел его и бросил коротко. «Минск, Борисов, Орша, Смоленск. Потом я бы советовал уходить через Прибалтику над Ботническим заливом и через Швецию в Норвегию. Согласно SIOP-62, Single Integrated Operational Plan, единому комплексному оперативному плану ядерного нападения на СССР, целями для 4 бомб МК-28Y3 B-52G из 13-й эскадрильи 509-го бомбардировочного авиакрыла 8-й воздушной армии USAF являлись: первое, город Минск, Белоруссия, автомобильный завод, производство грузовых автомобилей и тягачей для ракетной техники. Второе. Город Борисов, Белоруссия. Завод номер 140. Ремонт автобронетанковой техники. Завод «Автоагрегат». Производство стартеров и генераторов для автобронетанковой техники. 2 консервных завода. Третий. Город Орша, Белоруссия. Станкостроительный завод, инструментальный завод, авиаремонтный завод, завод металлических комплектующих, поставщик узлов для авиационных и автомобильных заводов. Четвертое. Город Смоленск, Россия. Завод номер 457 МАП СССР. Производство авиационной ракетной техники. Автоагрегатный завод. Производство агрегатов автозавода ЗИЛ. Завод радиодеталей. Приборостроительный завод. Завод-измеритель. Приборы и оборудование для авиационной техники. Ты сначала доживи до этого потом. Я бы хотел сначала услышать от тебя курс до Минска. Сейчас мы над Данией, потом идем над морем, вроде как нейтральные воды. На траверсе Клайпеды поворачиваем курсом на Минск. 16:05, время местное. Авиабаза Витмунсхафен, Западная Германия. Кабинет дежурного 71-й истребительно-бомбардировочной эскадры Рихтгофен. Через 5 минут после начала конфликта. Да, господин майор, так точно. Команда пришла из 2-го ЦУВО. Последовательно через все наши инстанции. И оперативное командование ВВС, и командование «Север» в Калькаре, да, и штаб нашей 4-й авиадивизии тоже. Все правильно. Заместитель командира Гешвадера 71, майор Люфтваффе Юстин Гюнтер, неверяще смотрел на бланк телетайпа. Наконец он стряхнул оцепенение и начал командовать. «Дежурное звено, взлет! Готовить первый штафель! Хорошо, что они уже заправлены и стоят. Вешать бомбы и по 2 сайдвиндера. Второй штафель тоже готовить, полная заправка. Вешайте на него, что у вас там будет под рукой, как только техники выпихнут первый с площадок вооружений». Черт, как же не хватает Эриха. Вечно он в самый нужный момент не там, где он нужен. Подполковник Эрих Хартман лучший ас Второй мировой войны, час назад взлетел вместе с ведомым, как он сказал, проветриться в патрульный полет. А в эскадре вторая эскадрилья еще не успела до конца освоить новый самолет, только-только переучившись с F-86. Идет интенсивная работа, и поэтому целых три десятка новеньких «Старфайтеров» стоят, не рассредоточенные по запасным площадкам на бетонке основной базы. «Дежурный!» — крикнул Гюнтер. «Узнаю техников, которые выпускали командира. С чем он взлетел?» «Уже узнал? Только подвесные баки? И все?» «А все-таки у них М-61 зарядили. Свяжись с ним немедленно, сообщи ему, что тут у нас Третья мировая началась. Пусть обратно не торопятся, база все равно сейчас будет работать только на взлет. Поболтается где-нибудь, с одной пушкой много не навоюешь, даже если она шестиствольная. И пусть готовит мой самолет. Я с первым штафелем пойду. Все, я одеваться». 18.07, московское время, Москва, Кремль. Отрывок телефонного разговора между первым секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым и министром обороны Родионом Малиновским. Через 7 минут после начала конфликта. «Никита Сергеевич», — голос министра обороны был полон неподдельной тревоги, — «в Карибском море произошел атомный взрыв. Доложили с Кубы, они его видели. Подробности пока неизвестны, но, судя по всему, или американцы потопили одну из наших подводных лодок атомной глубинной бомбой, или она ударила по ним атомной торпедой. И это еще не все». «А что еще?» — Хрущев стиснул телефонную трубку. «По данным радиолокаторов системы дальнего обнаружения, размещенных в странах Варшавского договора, бомбардировщики Б-52, осуществляющие боевое патрулирование с ядерным оружием на борту, направляются к границам наших стран-союзников в Восточной Европе и к нашим границам. Никита Сергеевич, это война!» — Малиновский сделал паузу. «И в любую минуту может последовать удар американских ракет по нашим городам. И будет нам 22 июня, только смертельное». «Ваше мнение?» — хрипло спросил Хрущев, вытирая свободной рукой вспотевшую лысину. «Атаковать всеми силами и средствами», — глухо прозвучало в трубке. «Промедление смерти подобно. Рассусоливать уже некогда, счет пошел на минуты». «Никита Сергеевич!» — спросил Малиновский. «Что же вы молчите?» «Приступайте к действиям по плану «Экватор», — медленно произнес Хрущев. 18.10, московское время. На северо-западе ГДР. Позиционный район 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады. Через 10 минут после начала конфликта. «Товарищ капитан!» — срывающимся голосом закричал радист-оператор ЗАС. Капитан Живодеров посмотрел на него и сразу, не слушая доклада, понял. «Вот оно, началось!» Он только хмуро спросил. «Цели не изменились?» «Прежний», — ответил оператор, стараясь не выглядеть слишком испуганным. «Ну, хоть что-то хорошее. Батарея к бою! Сбросить термочехол! Убрать приборы наведения! Сброс термочехла! Заправить ракету пусковым горючим!» — скомандовал Борис. Термочехол, все время надетый на носовой обтекатель ракеты для поддержания постоянной температуры боевой части, после того, как четвертый номер выдернул по тросу чеку, заскользил гигантской серой птицей вниз и упал прямо к ногам Бориса. Увидев, что второй и третий номера вдвоем складывают три ноги вешек и теодолита, он подошел к ним. «Где не грутся?» «Сейчас будет», — он отдыхал после дежурства. Все это время, с утра 25-го и до сегодняшнего вечера, расчеты дежурили посменно, отсыпаясь после смен кто в кузове грузовика, а СО и мехводы прямо в пусковой. «Я уже здесь, командир». Негруца бежал от здания котельной, на ходу застегивая комбез. А из окна, предательски спалив его, выглядывали растрепанные Марта с Хильдой, причем Хильда даже пыталась изобразить что-то вроде воздушного поцелуя. Старшина обернулся, увидев, куда устремлен насмешливый взор лейтенанта, и прокричал что-то по-немецки. Девушки вмиг скрылись. «Опаньки, старшина, и когда это ты немецкий освоил? Методом скоростного глубокого погружения в среду?» — насмешливо спросил лейтенант. Бойцы вокруг пусковой заржали, комментируя в подробностях это погружение. «Первый номер, не слышу доклада о заправке», — оборвал Борис. «Сейчас. Все, отсеченный клапан, сработал. Есть заправка ПГ. Подать питание на ключ П1 и РМ. Есть», — прокричал в ответ СО. «Воздух в АБ». Старший оператор нажал кнопку ББ на пульте 2В12, контролируя выход из режима ампульной батареи по загоранию транспаранта напряжение ББ пульта 2В12. «Есть АБ». «Все», — отрешенно подумал Борис. «Обратного пути нет». С удивлением он обнаружил, что подспудно все время ждал, что комбат даст отмену пуску. До сих пор все можно было вернуть. Гироскопы застопорить, поднять стрелу, опустить ракету, надеть заново термочехол, закрывающий эту чертову боевую часть с пугающей надписью на боку «РА-17», для тех, кто знает, конечно. Но сейчас все. Ракете теперь только выделение регламента технической батареи бригады, на замену ампульных батарей, уже раздавленных сжатым воздухом. Или туда, вверх, и потом на запад. «Заводи!» — крикнул он пятому номеру. «Выкрутить ветровые болты!» Расчет рванулся выкручивать четыре болта, вкрученных еще тогда, перед подъемом, чтобы ракета не упала от порыва ветра. Четвертый номер замешкался, у него все время срывался ключ с головки болта. «Дай сюда, разява! Быстрее, может быть, к нам уже кто-то летит!» Подскочил к нему Негруца и через 15 секунд прокричал: «Командир, все! Отделение газы! Всем в пусковую!» По инструкции, во время пуска расчет должен был сидеть в 2П-19 с заведенным двигателем и в средствах защиты. Если ракета поведет себя не так, как положено, мехвод должен резко подать ПУ назад, потом рвануть вперед, выдергивая пусковую из-под падающей ракеты, а надетые противогазы позволяли расчету надеяться уцелеть в облаке ядовитого дыма, который окутывал позицию при падении и взрыве ракеты. «Надеюсь, хоть до этого не дойдет. Итак, у нас выходные проходят хуже некуда», — мрачно подумал Борис, запрыгнув в ПУ последним. Он схватил гарнитуру связи с машиной управления. «Товарищ капитан, стартовое отделение номер... Пуск по готовности!» — оборвал его живодеров. Борис глубоко вздохнул и скомандовал старшему оператору: «Выстрел!» Тот нажал ее. Ту самую кнопку, которую он десятки раз нажимал на тренировках и которую надеялся никогда не нажать в бою. Секунды потекли медленно, каждая, казалось, длится вечность. Внезапно захрипело радио комбата. «Стартовое отделение. После пуска столы не поднимать, закинуть кабели на столы и сразу уходить с позиции за моей машиной». Его последние слова потонули в реве ракетного двигателя. Третья стартовая батарея 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады начала свою часть Третьей мировой войны. 16.12. Время местное. Авиабаза Витмунсхафен, Западная Германия, через 12 минут после начала конфликта. Майор Юстен Гюнтер зашнуровывал высотно-компенсирующий костюм, когда услышал грохот двигателей, взлетающей дежурной тройкой F-104G. «Но хоть все этих поднять успели», — подумал он. Вокруг него спешно одевались летчики первого штафеля, все угрюмо молчали, обычных шуточек и подначек сейчас слышно не было. «Гермайор, первые два звена через 3 минуты будут готовы, и ваша машина тоже», — сообщил, заглянувший в раздевалку посыльный. «Всем взлетать звеньями! По готовности!» — приказал он пилотам, выбегая из комнаты, держа в руках шлемофон. 18.15. Московское время. 16.15. Время местное. На северо-западе ГДР. Позиционный район 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады. Через 15 минут после начала конфликта. Кнопка, нажатая Борисом, замкнула стартовые цепи ракет. Проблуждав положенное время по ним, электрический импульс в конце концов попал на контакты электродетонатора пороховой шашки, которая, в свою очередь, сгорая, начала раскручивать турбонасосный агрегат. Когда давление в магистрали ТНА достигло требуемого значения, открылись клапаны подачи горючего и окислителя из своих баков в камеру сгорания. Окислитель прямо стал поступать в камеру, а горючее сначала пошло по трубопроводу в самый хвост ракеты, а потом под давлением стало проходить сквозь сотни маленьких каналов хитрой рубашки, как бы надетой на камеру сгорания двигателя с соплом. Одновременно охлаждалась вся металлическая конструкция, иначе камера сгорания попросту бы прогорела в первые секунды работы. Сначала это было 30 килограмм пускового горючего, залитого расчетом 5 минут назад. Оно так и стояло в магистрали бака горючего и первым попало в камеру сгорания. Смешавшись с 70-процентной азотной кислотой, которой и являлся окислитель, самин, или, говоря по-научному, 50-процентный, 3-этиламин с изомерными ксилидинами, вспыхнул, фактически взорвался в камере сгорания. Дальше температура в камере при непрерывном горении выросла настолько, что стало воспламеняться уже основное горючее, по сути представляющее простую смесь скипидара с керосином. Все это заняло гораздо меньше времени, чем требуется для прочтения этого отрывка, всего 12 секунд. Тяга двигателя S-342 стремительно росла, и когда она через несколько секунд превысила 5860 кг массу ракеты, ракета оторвалась от пускового стола. Сразу после отрыва ракеты цепи взведения боевой части привелись в рабочее состояние, как только оторвались кабели, соединявшие ракету с пусковой остановкой. Ракета с ревом уходила вверх. После старта измерительная головка гироинтегратора начала разворачиваться вместе с шестерней скорости пропорционально текущей скорости полета ракеты, интегрируя ускорение. При этом одновременно начал работать шаговый мотор временного механизма прибора 1SB12, доворачивая установочную шестерню и тем самым реализуя ввод поправочного коэффициента компенсации для минимизации погрешности. Шестерня скорости догоняла установочную шестерню в момент достижения заданной скорости, обеспечивающей полет ракеты на установленную дальность. Сложное электромеханическое устройство, гордо называемое прибором 1SB9, начало преобразовывать кривые поверхности кулачков, выточенные старым рабочим на одном из московских заводов пару лет назад, в команды на углы поворота газовых рулей, до этих пор стоявших неподвижно на самом срезе сопла двигателя. Ракета начала медленно поворачивать на запад. Через 16 секунд ракета закончила программный разворот, летела с постоянным углом тангажа, ускоряясь до заданной скорости. Через 80 секунд полета шестерня скорости наконец догнала установочную шестерню, ракета достигла заданной скорости. Хлопнул целый комплект пироклапанов. Одни забили грибки в магистрали подачи от баков, другие открыли отверстия для слива компонентов топлива из магистрали, от места перекрытия и до двигательной установки, а третьи обеспечили выдув компонентов ракетного топлива для исключения импульса последствий, который мог бы привести к перелету ракеты. Прошла отсечка тяги. Ракета в этот момент уже летела со скоростью 1,5 км/с. Дальше ее полет проходил уже почти бесшумно, если не считать треска абляционного покрытия, сгорающего от аэродинамического нагрева и уносящегося прочь с конуса боевой части. Ракета продолжала забираться наверх по баллистической траектории. Через 4 секунды после выключения двигателя прошла команда на снятие первой ступени предохранения. Тем временем ракета забралась на апогей траектории своего полета почти на 75 километров, скорость же напротив чуть упала, до 1130 м/с. Ракета начала свое неотвратимое падение на цель. Локаторы первого полка РЛС-контроля 4-й авиадивизии Люфтваффе засекли ее еще когда она набирала высоту, но они также засекли десятки других аналогичных объектов. Было выдано оповещение на дивизионы ЗРК на Геркулес возле Киля и Гамбурга. Расчеты ЗРК, благо они уже находились в повышенной боевой готовности, взяли эти объекты на сопровождение, но и только. Автоматика даже не дала разрешения на пуск зенитных ракет по целям, летевшим выше границ зоны поражения зенитно-ракетных комплексов. Тем временем ракета уже падала по траектории все круче. Когда барометрическое устройство, подключаемое к устройствам приема забортного давления на переходнике головной части, показало высоту 5 километров, была снята вторая ступень предохранения боевой части. Одновременно начал работать радиовысотомер для определения более точной высоты подрыва. И когда он выдал значение высоты 500 метров, блок подрыва боевой части дал электрический импульс, переводя весь персонал на авиабазе Бундесвера Витмундхафен в категорию безвозвратной потери. А всех живых существ в округе авиабазы в категорию побочный ущерб. 16:17, время местной авиабазы Витмундсхафен, Западная Германия, через 17 минут после начала конфликта. Майор Юстин Гюнтер сидел в кабине своего старфайтера, рулившего на дорожку к началу взлетной полосы. В наушниках раздался голос руководителя полетов. «Я вышка, всем пилотам, взлет по готовности тройками. Комрады из первого полка РЛС контроля сообщили, что к нам летит куча хрущевских сосисок». «Хрущевские сосиски» — прозвище советских ракет на Западе в начале 60-х — появилось после интервью Хрущева с западным корреспондентом, где он обронил фразу: «Я недавно был на одном из наших заводов, так вот, там ракеты делают так же быстро, как сосиски». Майор выругался и вырулил на взлетную полосу, встав в центре. Справа и слева, чуть позади от него, встали самолеты первого звена. Командир первого звена встал сзади метров в 50. Остальные старфайтеры первого штафеля катились по рулежке, растянувшись от самых площадок подготовки вооружения, на которые техники уже начали закатывать самолеты второго штафеля. «Слава богу, что тут все машины Гешвадера, нет только той шестерки, что в Аурихе», — подумал Гюнтер. Третий штафель 71-й истребительно-бомбардировочной эскадры «Рихтгоффен» был еще недоукомплектован. Шесть машин были на авиабазе «Аурих», где пилоты переучивались на новые F-104G со стареньких «Сейбров» времен Корейской войны. Там же были почти все три десятка F-86, с которыми командование Люфтваффе еще не решило, что делать. В эскадре упорно ходили слухи, что их просто отдадут то ли туркам, то ли грекам, а 9 F-104G Гешвадер еще не получил от завода «Блом и Фос» консорциума «Аджсад», занимавшегося производством старфайтеров в Европе. Майор Люфтваффе Юстин Гюнтер посмотрел на приборную доску. «Так, все системы в норме», — мельком бросил взгляд на часы. Время было 16:19:15. Он отдал короткую команду, и первые F-104G, ревя двигателями на форсаже, пошли на взлет. Майор потянул ручку на себя. Его «Старфайтер» оторвался от полосы, готовясь взвиться в небо. И тут над всеми вспыхнуло новое солнце. И все закончилось. Для майора, для пилотов, сидевших в самолетах на взлетной и рулежной полосах, для техников и прочего персонала авиабазы. Для всех как будто выключили свет. Навсегда.